Глава 44. Лори проверила экран. Хотела убедиться, что все то, что она видела перед собой, было запечатлено на пленку. Габриэль Лоссон подалась вперед в своем кресле под углом почти в 45 градусов и буквально поедала Райана глазами. Любые резкости с его стороны, сказанные в ее квартире, были прощены и забыты. Джерри передал Лори листок со словами «Сейчас что-то будет». Райан владел ситуацией профессионально. Деловой, но вместе с тем полный участия и понимания, чтобы Габриэль говорила, не закрывая рта. Для начала он провел ее через краткую версию присяги свидетелей, которую в свое время дала в суде. По словам Лоссон, Хантер осознавал, что Кейси слишком груба и простовата, и потому не годится ему в жены. Когда же пройдет нужное для соблюдения приличий время, он был готов открыто заявить о своих отношениях с Габриэль. Райан, между тем, задействовал ту же тактику перекрестного допроса, к которой в свое время прибегала Дженнис Марвуд, и сумел установить, что нет никого, кто мог бы подтвердить существование близких отношений между Габриэль и Хантером. Впрочем, у светской львицы имелись объяснения на любой случай. По ее словам, Хантер был так тонок, и им обоим хватало ума не появляться вместе на публике. Они якобы понимали друг друга без слов, и между ними существовало молчаливое взаимопонимание относительно их совместного будущего. Райан продолжал вежливо кивать, однако Лори видела, что он вот-вот вторгнется на запретную территорию. «Габриэль, прошло 15 лет, но до сих пор точно неизвестно, намеревался ли Хантер оставить Кейси ради вас. Тем не менее, именно это послужило основным доводом в пользу ее виновности». Она якобы мстила Хантеру. «Что бы вы сказали людям, которые считают, что вы либо говорите неправду о ваших отношениях с Хантером, либо это просто ваши фантазии?» Габриэль как-то совершенно по-детски хихикнула. «Но ведь это просто смешно». «И тем не менее, это не единственный раз, когда вас обвинили в подобных вещах. Мы могли бы немного поговорить о Хансе Линдхольме». Даже тонны косметики на лице Габриэль Лоссон были бессильны скрыть тот факт, что она побледнела, как мел. «Это было обыкновенное недоразумение. Думаю, наши зрители узнали имя знаменитого кинорежиссера. Возможно, они также помнят, что он добился запретительного приказа в отношении женщины, с которой познакомился на кинофестивале. Он даже заподозрил, что это она распространяла слухи о том, что между ними якобы любовный роман, и они намерены жить вместе. Правда, зрителям вряд ли известно, что женщина, в отношении которой был выдан этот приказ, вы». «Это было давно». Габриэль впервые с момента начала съемок отвернулась от Райана. «А колумнистка, сообщившая читателям колонки, что вы якобы собираетесь съехаться, это некая Минди Сэмпсон. Кстати, та самая колумнистка, которая опубликовала ваше с Хантером совместное фото и намекнула, что Хантер, похоже, намерен расторгнуть помолвку с Кейси». «Не пойму, к чему вы клоните?» — спросила Габриэль. «Складывается такое впечатление, что Минди Сэмпсон неким образом бывает в курсе ваших романтических отношений или, по крайней мере, пишет о них, независимо от того, существуют ли на самом деле они или нет. Скажите, это вы были источником обеих публикаций?» «Вы все выворачиваете наизнанку!» «Я не нарочно!» Голос Райана звучал вкрадчиво, как голос союзника и друга. «Мы ведь разговаривали с вами 2 недели назад, или вы уже забыли?» «Да, и вы были со мной крайне грубы», — заявила Габриэль, похоже, изменив свое мнение о Райане. «Прошу меня простить, если вам так показалось. Я просто хочу понять вашу версию этой истории. Вы тогда признались, что, возможно, я цитирую, увидев фотографа, наклонились к Хантеру. Что, я опять цитирую, в таких вещах иногда требуется слегка подтолкнуть. Нельзя исключить того, что вы сообщили Минди об отношениях, которые, скажем так, находились на очень ранней стадии, фигурально выражаясь. Вы посеяли семя в надежде, что оно будет плодоносить. Не это ли имело место в случае с Хансом Линдхольмом?» Габриэль задумчиво кивнула. «Как я уже сказала, это было недоразумение, когда он обвинил меня в том, что я хожу за ним по пятам. Я была потрясена. Это так унизительно. Но вы также посеяли семя и в отношениях с Хантером. Скажите, вы звонили Минди Сэмпсон, чтобы та прислала фотографа на акцию по сбору средств для подростковых клубов, а когда тот приехал, нарочно наклонились к Хантеру?» Габриэль яростно затрясла головой. «Ну хорошо. Я связывалась с ней насчет Хантера. Я подумала, если он поймет, что наши отношения подстегнут внимание публики к его персоне, он проявит ко мне интерес. Но с Минди я разговаривала лишь по единственной причине. Она сама позвонила мне тогда насчет Хантера». «Это с какой стати?» «Минди сказала, что до нее дошли слухи, будто Хантер интересуется мной. Она сообщила, что за несколько дней до банкета он будет присутствовать на акции по сбору средств для подростковых клубов. По ее словам, у Кейси в тот вечер в Сотбис будет проводиться аукцион, и она не сможет присутствовать. Минди предложила мне поехать на это мероприятие, добавив, что пришлет туда фотографа. Хантер был рад меня видеть. Он был такой милый. Задал мне кучу вопросов о том, что я делала с тех пор, как мы с ним в последний раз виделись. Говорю вам, между нами что-то было. Мы нравились друг другу. Он собирался оставить Кейси ради меня». Стоявший рядом с Лори Джерри написал очередную записку, просто он еще об этом не знал. Райан сумел сохранить невозмутимое выражение, и это при том, что Габриэль, похоже, начинала нести полный бред. «Вы сказали, что именно Минди позвонила вам, чтобы сообщить про слухи о вас с Хантером. Это было для вас новостью?» Прежде чем ответить, Габриэль задумалась над его вопросом. Когда же она, наконец, заговорила, тон ее голоса изменился. К ней как будто вернулось здравомыслие. «Уже давно поговаривали, что отец Хантера не одобряет выбор сына. Ходили слухи, что, возможно, Хантер уступит давлению семьи и разорвет помолвку с Кейси. И да, наверное, мне хотелось верить, что он с нежностью вспоминал наши встречи и склонялся к тому, чтобы остановить свой выбор на мне». «А как, по-вашему, Минди Сэмпсон стало известно, что Хантер будет присутствовать на том мероприятии без Кейси?» «Честное слово, я всегда считала, что это сделал отец Хантера. Как мы только что говорили, иногда, чтобы сдвинуть что-то с места, требуется небольшой толчок. Возможно, он подумал, что такой толчок требуется его сыну, чтобы тот задумался о том, какая жена ему нужна». «То есть вам доподлинно известно, что генерал Рейли давил на сына, требуя от него разорвать помолвку?» «Насчет доподлинно не скажу. Вы лучше спросите его младшего брата Эндрю. На банкете он был даже пьянее, чем Кейси. Я лично видела, как он в баре вливал в себя неизвестно какую по счету порцию виски. Я еще спросила, а разве ты не должен развлекать гостей?» На что он ответил, что всем наплевать, в зале он или в баре, и вообще ему хочется выйти на улицу, потому что Хантер и отец высосали в зале весь кислород. Он также пожаловался, что его брат строит из себя этакого бизнес-гения, хотя получил семейное дело в готовом виде. Я ответила ему шуткой. Весь этот разговор мне жутко не нравился. И тогда Эндрю заявил: «Будь я помолвен с кем-то вроде Кейси Картер, мой отец счел бы, что она слишком хороша для меня. Но, боже упаси, если его любимый первенец женится на обыкновенной женщине. Удачи вам, генерал Рейли!» После этих слов Эндрю поднял стакан, как будто собрался произнести тост, и добавил: «Продолжайте двигаться тем же курсом, и этот неудачник будет вашим единственным сыном». Скажу честно, когда я услышала, что Хантера убили, то первым делом подумала про Эндрю и его мрачное настроение этим вечером. Но как только арестовали Кейси, я поняла: да, это она. И никаких сомнений.